Отбой в Артеке наступает в половине 11 вечера. Торжественно пропели в репродукторах горны, мягкий женский голос пожелал всем спокойной ночи. Я стояла перед зеркалом, глядела в собственное отражение и пыталась понять, что же со мной происходит. Влюбилась? Да нет, не может быть. Я люблю Завулона. Я люблю самого великого темного мага Москвы. Одного из тех немногих, кто реально правит судьбами мира. И что по сравнению с ним обычный человек? Пусть даже симпатичный, пусть даже с красивой фигурой, пусть даже с этой дурацкой надежностью, что так и прет из него при каждом движении. Обычный самец человеческой породы, с обычными мыслишками самцов. Очень даже неплохо для курортного приключения, но не более того. Но не могу же я действительно в него влюбиться. В сумочке звякнул телефон, и я вздрогнула. Мама? Вряд ли. Она до ужаса бережлива и никогда не звонит мне на мобильный. Я достала трубку и приняла вызов. Здравствуй, Алиса. Голос Завулона был усталый. Ласковый, усталый. Словно он едва нашел силы на звонок, но все-таки никак не мог не позвонить. Здравствуй, прошептала я. Ты тревожишься? Я чувствую. Что случилось с тобой, девочка моя? От него ничего не скроешь. Завулон знает все. Во всяком случае, все, что хочет знать. Я собираюсь завести себе дружка на месяц. Выдохнула я в трубку. И что? Завулон казался озадаченным. Алиса, я не ревную тебя к твоей собаке. И к человечку, который станет тебя развлекать, тоже ревновать не собираюсь. «У меня нет собаки», — угрюмо ответила я. Завулон засмеялся, и все дурацкие мысли у меня куда-то вылетели. «Вот хорошо. Меня не волнует, есть ли у тебя собака. Меня не волнует, есть ли у тебя любовник из числа людей. Успокойся, малышка. Отдыхай, набирайся сил. Развлекайся, как тебе угодно. Хоть весь Артек соврати, вместе с пионерами и детками-сантехниками. Глупая. Я веду себя как человек, да? Меня охватил стыд. Ничего страшного. Это ненадолго, Алиса. Набирайся сил. Только... Завулон на миг замолчал. Ладно, пустое. Нет, ты скажи. Я снова напряглась. Я верю в твое благоразумие. Завулон заколебался. Алиса, только не увлекайся, ладно? Твой отдых осуществляется в рамках старого соглашения дозоров. Ты не имеешь права брать много силы, только крохи. Не превратись в банального энергетического вампира. Ты на отдыхе, а не на охоте. Если ты приступишь рамки, мы навсегда потеряем этот курорт. «Понимаю», — сказала я. «Долго же мне еще будет аукаться та промашка с призмой силы». Я не стала рассыпаться в обещаниях, клясться тьмой и собственной силой. Обещания пусты. Тьма не снисходит до мелочей, а силы у меня сейчас нет. Я просто пообещала себе, что ни за что не перейду отведенных границ, не подведу Завулона и весь дневной дозор. Тогда отдыхай, девочка моя. В голосе Завулона мне почудилась легкая печаль. Отдыхай. Ты не мог бы приехать? Хотя бы ненадолго. Безнадежно спросила я. Нет, я очень занят, Алиса. Боюсь, что в ближайшие 3-4 дня мы вообще не сможем связаться. Но ты не переживай. Старый, нудный, озабоченный мировыми проблемами злодей. Разве это партнер для отдыха юной ведьмы? Он засмеялся. В общем-то, такие вещи мы по телефону стараемся не говорить. особенно по сотовому, которые все как один прослушиваются и пишутся. Вроде бы все в рамках шутливого разговора, но вдруг да и начнет кто-нибудь из людишек разматывать ниточку. Придется потом тратить на него силы и время. «Я люблю тебя», — прошептала я. «Спасибо тебе». «Удачи тебе, маленькая», — ласково сказал Завулон. «Целую тебя». Я отключила телефон. Улыбнулась сама себе. «Ну вот, все в порядке. И откуда набежала эта дурацкая тревога? И откуда взялась безумная идея, что я влюбилась в Игоря? Любовь — это другое. Любовь — это сплошное удовольствие, фонтан эмоций, чувственные радости и приятное совместное времяпровождение. А то, что я испытываю, моя странная робость и тревога, это лишь последствия болезни. Непривычно как-то общаться с мужчиной, не представляя, как его контролировать. Не пригрозишь ведь пистолетом, словно недоумком бандитом. Алиса? В двери появилась любопытная мордочка Олечки. А вы к нам не зайдете на минутку? Девочка была босиком, в одних трусиках и маечке. Уже легла, но не утерпела. «Сейчас приду», — сказала я. «Рассказать вам сказку?» Олечка просияла. «Да». «Веселую или страшную?» Девочка наморщила лобик. Конечно же, любопытство победило. «Страшную». «Все дети любят страшные истории». «Беги в кровать», — сказала я. «Сейчас приду».